Синапс – это специализированная структура, обеспечивающая передачу нервного импульса с нервного волокна на какую-либо клетку или мышечное волокно, а также с рецепторной клетки на нервное волокно. Синапс – нервно-мышечный. Синапс между аксоном мотонейрона и поперечно-полосатым мышечным волокном. Синдром – совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом. Синергизм – сочетанное действие каких-либо органов или систем. Синергисты – мышцы, действующие совместно для осуществления одного определенного движения, например, вдоха, в котором участвуют одновременно межреберные, межхрящевые и мышцы диафрагмы. В других движениях эти мышцы могут быть антагонистами. Синерезис – самопроизвольное уменьшение студней и гелий за счет выделения части жидкой дисперсионной среды, наблюдается, например, при образовании сгустка крови. Синестезиалгия – возникновение приступа боли при раздражении любого участка тела, симптом тяжелой формы каузалгии. Синкинезия – рефлекторное содружественное движение конечности, сопутствующее произвольному движению другой конечности или части тела, в отличие от физиологической, свойственной нормальной моторике, например, движение рук в такт ходьбе. Патологическая синкинезия резко усилена и представляет извращение какого-либо движения. Например, веерообразное разведение пальцев парализованной руки при зевоте. Синовиальная жидкость – вязкая жидкость, выделяемая синовиальной оболочкой в полость сустава и осуществляющая смазку и питание суставного хряща. Синовиальная оболочка – слой эндотелиальных клеток и подлежащий неоформленной волокнистой соединительной ткани, выстилающей полость сустава, сухожильное влагалище или синовиальную сумку. Синовиальная сумка – щелевидная полость, высланная синовиальной оболочкой и содержащая синовиальную жидкость. Синовиальные сумки расположены в местах наибольшего трения под кожей, мышцами, фасциями и сухожилиями. Синовит – воспаление синовиальной оболочки, не распространяющееся на остальные ткани и элементы сустава. Сиринг – составная часть сложных слов, означающая относящаяся к какому-либо полому образованию, например, каналу или свищу. Сирингомиелия – хроническая болезнь нервной системы с преимущественным поражением спинного мозга, характеризующаяся образованием в нем полостей и разрастанием глии, проявляется диссоциированным расстройством поверхности чувствительности, периферическими параличами и трофическими нарушениями. Система организма – это совокупность органов или тканей, взаимосвязанных анатомически или функционально, как правило, имеющих общее происхождение и общие черты строения. Система афферентная – часть нервной системы, функцией которой является преобразование энергии раздражения в нервные импульсы и их проведение в центральную нервную систему. Система кровеносная, состоящая из сердца и кровеносных сосудов, осуществляет транспорт веществ с кровью. Система лимфатическая, состоящая из лимфатических сосудов и расположенных по их ходу лимфатических узлов, осуществляет всасывание из тканей воды, коллоидных растворов, эмульсий и взвесей нерастворимых частиц и перемещение лимфы в кровеносное русло. Система нервная. Система нейронов и вспомогательных клеток, осуществляющая в связи с эндокринной системой регуляцию и координацию всех других органов и систем, обеспечивая единство организма и его приспособление к условиям окружающей среды. Система нервная, вегетативная, отдел нервной системы, иннервирующий внутренние органы, гладкие мышцы, железы, кровеносные и лимфатические сосуды, разделяется на симпатическую и парасимпатическую части.